Глава 16. Приходить в себя я начала с кончиков пальцев. Легкое покалывание привело меня в чувство, потом появился слух. Рядом кто-то находился, дышал, перешептывался. Я боялась открыть глаза. Потом до меня донеслись запахи. Орхидеи, мята. Она очнулась. Послышался шепот и какая-то возня у головы. «Анночка, миленькая, проснись!» Всхлипывала Алия, и я с трудом распахнула глаза. Мне все еще было трудно сфокусировать слух и зрение на чем-то, но я криво усмехнулась, увидев собравшихся у постели. Дарк сидел у изголовья, нежно поглаживал меня по волосам. Алия пол лежала на моих бедрах, а Рик сидел у окна. Снежный лорд стоял в дверях, подпирая косяк. «Очнулась, очнулась», — прохрипела я. «В честь чего собрание, м?» Дверь распахнулась, и, оттеснив Сахрагра, в палату внесся мистер Финн. «Уходите, уходите, Анне нужен покой». Целитель отодвинул Алию и поставил на кровать рядом со мной чемоданчик. Быстро выудил оттуда склянку с синим зельем и протянул мне. «Пей, тебе нужно спать, а вы все...» Он накинул взглядом присутствующих и резко указал на дверь. «Уходите». Я улыбнулась, прикрыла глаза, так как голова еще кружилась, и, выпив зелье, снова заснула. Пока я лежала в лечебнице, меня несколько раз навещал Дарк. Он помогал мне поесть, расчесывал волосы и молчал. Мы почти не говорили. Но вчера, прежде чем уйти, он повернулся у двери и тихо сказал: «Спасибо тебе. Если бы не ты, та небольшая борьба за власть превратилась бы в настоящую войну». Все уладили. Но Аскольд Гейн Визар забрал своих солдат и разорвал перемирие, оставив только пограничный контроль. Эльфы и драконы больше никогда не ступят на земли друг друга. Дарк вышел, а я еще долго обдумывала его слова. Если император разорвал связь между империей и королевством, то что это значит? Ведь наверняка у эльфийских солдат здесь были семьи. Они заберут их с собой в империю или останутся здесь? Так много вопросов, ответов на которые мне никогда не узнать. «Ну, милочка, как себя чувствуешь?» — спросил мистер Финн на третьи сутки. Мы сидели за столом в его кабинете, и он выписывал мне последние наставления на пергаменте. Краем глаза я видела. Не перетруждаться, не колдовать, больше спать. Все отлично, спасибо вам». «Отлично. Тебя приволокли почти мертвую», — по-доброму ворчал целитель. Выдал мне корзинку с кучей зелий, и я поспешила выпорхнуть за дверь. Самочувствие было и правда отличное. Я поскорее побежала к себе в комнату поздороваться с Алией, Яром, и очень скучала по графу. Мы еще никогда не проводили так мало времени вместе, как здесь, в академии. «Анна!» — с порога на меня набросилась эльфийка, а Яр закружился под потолком. «Ура! Она вернулась, живехонькая, вы поглядите!» «А ты надеялся, что я присоединюсь к тебе, Яр?» — хихикнула я. «Ни в коем случае». «Ну, скорее, скорее иди наряжайся!» «Не во что мне наряжаться!» Сегодня вечером бал, а я с синяками на лице, хоть они и стали уже почти незаметными, и все еще слаба после того, как тонула. «Ну, как сказать, не во что. Там тебе подарок передали». Алия загадочно улыбнулась и кивнула в сторону спальни. Я вошла, но на меня бросился граф. Скуля и подгавкивая, он кружился вокруг меня и заливал мое лицо слюнями. «Привет, мой хороший, привет!» Доберман завизжал совсем как щеночек. Я тискала питомца, пока мой взгляд не упал на кровать. В коробке, обитой синим бархатом, на белом атласе лежало мое платье мечты. То самое, синее платье принцессы. Я на миг замерла, провела пальцами по ткани, осторожно приподняла его залив. «Оно твое, чего смотришь?» Справа неожиданно возник призрак, и платье выпало из рук. «Кто его принес?» Я окинула взглядом улыбающуюся эльфийку и радостного призрака. «Кто принес это платье?» «Граф, идем кушать?» Алия схватила добермана за ошейник и попробовала выскользнуть из спальни. Но я вцепилась в нее и усадила на кровать. «Алия!» «Да не знаю я, но...» «Мисс Вапрохилл сказала, что это от Роберта». «Прости, я больше ничего не знаю. Она просто передала его с извозчиком, и все». «От Роберта, значит». Я скользнула взглядом по невозможно красивому подолу платья, понаблюдала за игрой света в камнях на корсаже и расплакалась. Прощальный подарок от того, кто мог сделать для меня гораздо большее, чем просто подарить кусок ткани. «Ты наденешь его?» — осторожно поинтересовался Яр. Я не ответила, но молча достала из шкафчика черную кружевную маску. «Я сегодня буду принцессой». Через силу улыбнулась я и скрыла лицо кружевом. «Ура!» Академия гудела, как пчелиный улей. Выглянув за дверь комнаты, можно было наблюдать, как адепты носятся со скоростью света по первому этажу, встречают личных швей или лакеев. Повсюду платья, ткани, блестки. Маги украшают коридоры звездами, летающими свечами под потолком, и снова блестки, блестки, блестки. «Ты помнешь мое платье!» «Отойди! Убери свои рога от коробки! Ты мне на хвост наступила!» Я захлопнула дверь, и голоса стихли. Мы с Алией уже приняли ванну и облачились в платье. С минуты на минуту должна была прибыть камеристка из дома моей подруги сделать нам прически. На мне все время были длинные белые перчатки, идеально подходящие к платью. И я могла не переживать, что кого-то случайно коснусь ладонью. Но сейчас я их сняла, потому что стало жарко, и на всякий случай отошла в дальний угол гостиной, дожидаясь мисс Ринду. Когда в дверь постучали, Алия пошла открывать, но, выглянув наружу, повернулась ко мне и сделала страшные глаза. «Анна, это к тебе». «Наверное, Нарт, мы должны вместе пойти на бал», — ответила я, выходя из комнаты. «А не хотела бы ты пойти на бал со мной?» Я во все глаза смотрела на Дарка, облаченного в идеальный черный костюм. Мужчина протянул мне белый цветок и, встретившись со мной взглядом, повторил вопрос. «Ты согласна?» Я стояла и открывала рот, как рыба. Со стороны я наверняка выглядела идиоткой. А внутри меня бушевали ураганы, цунами затопило остатки разума, а рука сама потянулась к лилии, и я коснулась лепестка всего лишь кончиком пальца, как цветочек тут же почернел и осыпался пеплом. «Ой, прости». Я отдернула руку. «Хотела бы я пойти на бал с Дарком?» «Да, конечно, да». «Так что?» Ректор задал вопрос таким низким тоном, что по моей спине пробежали мурашки от его голоса, и даже если бы мне сказали, что согласись я на его предложение, мир рухнет в пропасть, я бы сказала «да». «Согласна», — шепнула я, а Дарк достал из кармана еще один цветочек и приколол его мне на платье у плеча. «Я приду за тобой, когда все начнется». «А разве ты не должен выступать с речью или типа того?» «Нет, в этом году я не стану этого делать». Когда он ушел, я еще долго стояла и смотрела ему вслед, и когда он скрылся в лифте, вошла в комнату. По взгляду Алии и тому, как хитро улыбается Яр, я поняла, что они подслушивали. «Негодники», — хихикнула я. Я вообще-то собиралась их пожурить за подслушивание, но не могла не улыбаться. Я сегодня буду принцессой в этом платье, а танцевать я буду с самым настоящим принцем. Через 2 часа мы были полностью готовы. Мисс Ринда сделала Алии пышную прическу, а мне просто заплела объемную косу и выпустила пару прядей по бокам. Откуда-то донеслись звуки музыки. Кажется, музыканты играли что-то похожее на джаз, но, увы, джаз я теперь помнила лишь отчасти. Алия убежала к Сахрагру, а я решила, что спрошу у нее после бала, как так получилось, что она и Снежный Лорд встречаются. Яр уплыл в спальню полежать, повспоминать балы, на которых бывал он сам. Граф уснул на постели, а я ходила по гостиной и не могла найти себе места. Вот-вот за мной придет Дарк. Но он нравится мне, безусловно. Он шикарный мужчина, но почему прямо сейчас мне нужно было вспомнить, как он издевался надо мной? И то, как он бросил меня из воздуха, и как заставил отрабатывать на складе. Я не хотела, но машинально сорвала цветок с платья и натянула на руки перчатки. Вот пойду и скажу ему, что на бал я отправлюсь с Нартом. Я выскочила из комнаты. Запирать не стала, Яр отличный охранник, и побежала к лифтам. Хотела поздравить мисс Эрекли с праздником зимы, но ее не оказалось на месте. Нажала на красный ромбик и уже занесла ногу, как меня кто-то дернул в сторону. «Нарт, ты меня испугал». Я шумно выдохнула и улыбнулась демону. «Почему он?» «Что?» «Я спрашиваю, почему он? Ты приняла мое приглашение, а прямо перед самым празднованием я узнаю, что ты некроманточка с ректором. Чем он тебя подкупил?» «Ах, ну да, землянка, ты же нищая, ни на что негодная попаданка. Раздвинув ноги перед лордом, можно получить хотя бы денег, так? Вот только он наиграется тобой и бросит, а я бы любил, оберегал тебя». Демон придавил меня спиной к стене и дышал на ухо. Мои руки он схватил одной своей рукой и сжал запястье так, что не вырваться. «Я чем тебе не нравлюсь, некроманточка? Рогами не вышел». «Нарт, я...» «Да оставь ее!» Откуда-то сзади Нарта появилась Эми Гейн. «Мы хорошо потрудились. Жаль, эта тварь выжила». «Не называй ее так». «Что?» — ошарашенно спросила я. «Ты причастен к тому, что Эми Гейн закинула меня в Северные Льды?» «Нет, что ты!» «Причастен», — скривила алые губы эльфийка и скучающе поправила рукав платья. «Он мне подал эту гениальную идею. И идею с травлей, кстати, тоже. Думали, что если тебя возненавидят все учащиеся, ты сама сбежишь». «Вот только мне все никак не понять, почему ты не сбежала из Глориса и как ты выжила в Северных Льдах. Ты отбитая на голову, не иначе. Я-то думала, что когда драконы прилетят за тобой, то никого не найдут. Ну или обнаружат хотя бы закоченевший труп». «План слегка провалился, да, Нарт?» Я дернулась влево, но демон не дал мне сдвинуться ни на сантиметр. Но потом его что-то отшвырнуло от меня. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Дарк, и, дождавшись моего кивка, повернулся к Эми Гейн. «Ты будешь отправлена в Силериус немедленно. А ты, — он указал на Нарта, — тебя накажут по всей строгости закона именно твоего народа. Снова». «Вы не можете так поступить», — ухмыльнулся демон и встал. «Могу и поступлю». С лица Нарта спала вся веселость. Во входные двери ворвались солдаты. Один увел демона, другой бросил на пол металлический шарик прямо перед нами и, схватив за плечи упирающуюся эльфийку, толкнул ее в открывшийся портал. «Он невозвратный», — зачем-то объяснил мне Дарк. «Аскольд Гейнвизар сам разберется со своей дочерью. Нарта же снова отправят отбывать наказание на рудники. Он не единожды был наказан». «Но Эми Гейн твоя невеста?» Я старалась не показать обиды и сжала губы, словно мне было все равно, и вопрос я задала чисто из любопытства. Дарк улыбнулся, поправил выбившийся из моей прически локон и наклонился к моим губам. «Нет, и никогда ею не была». Я потупила взгляд в пол. Жар исходил от пальцев мужчины, когда он приподнял мое лицо за подбородок и медленно приблизился своими губами к моим. «Ты сегодня прекрасно выглядишь. Впрочем, как всегда». Мягкие губы коснулись моих, и мир вокруг померк. Все звуки, запахи, мысли, все завертелось и куда-то исчезло. А поцелуй, длившийся всего минуту, выбил весь воздух из моих легких. Я отстранилась, но тут же была заключена в крепкие объятия мужчины, от которых голова закружилась еще сильнее. «Что скажешь, если мы пропустим первый танец?» — шепнул он. «Мы можем пропустить весь бал», — тихо-тихо ответила я и спрятала улыбку в его плечо. Конец. Для вас читала